Глава 18. Стоило нам позавтракать, как в столовую зашла Камилия. Она хмуро посмотрела на девушек и произнесла: «Сегодня должно было состояться следующее испытание, но в связи с произошедшим позавчера мы немного изменили планы. Сейчас магия отбора поделит вас на две части. Первая пойдет со мной в зал испытаний, вторая же поступит в распоряжение приехавших из столицы дознавателей». После этих слов по комнате пошел гул девичьих голосов. «В ваших силах сократить общение с магами-следователями. Нужно просто рассказать им правду, все, что вы знаете о том, что произошло в тот день». «Но я пострадала больше всех!» — выпалила леди Шелатия, гневно вскакивая с места. «Вы не смеете меня допрашивать!» «Лично я этого делать и не собираюсь», — резко ответила леди Камилия. «А виновны вы или нет, решат королевские дознаватели. Все, хватит разговоров, нам и так приходится многое менять». Шелатия хотела еще что-то сказать, но распорядительница остановила ее нетерпеливым жестом и поклонилась к высокому мужчине в форме королевской стражи, который как раз открыл дверь в столовую. «Леди, представляю вам лорда Алексиоса Стевенса, главного королевского дознавателя», произнесла Камилия, приседая перед мужчиной в таком глубоком реверансе, что у меня тут же закралась мысль: «А так ли прост лорд Стевенс? Кто же пожаловал к нам под видом дознавателя?» «Светлого дня, леди», — сухо поздоровался вошедший. «То, что вы все раскрашены, словно на маскараде, не так страшно. Но глупая шутка одной из вас чуть не привела к смерти, и это совсем не хорошая история». «Но я же жива!» — не понимала все та же леди Шелатия. «А мир не крутится вокруг вас», — резко добавил дознаватель. «Как говорят, в последние дни ваше поведение выходит за рамки приличия, леди Шелатия, и ваш отец уже прибыл на остров драконов. Если у нас не получится успокоить вас, то он точно справится». «Что? Нет, не надо папу!» — с мольбой проговорила девушка, чуть ли не падая на свое место. Но на нее уже никто не обращал внимания. «Итак, просим магию отбора показать тех, кто сегодня проходит испытание», — громко произнесла распорядительница. В воздухе поплыл золотистый туман. Через минуту он впитался в правые руки половины конкурсанток. «Что же, ответ получен. Леди, у которых появилась метка дракона, проходят со мной в зал испытаний. Оставшиеся поступают в распоряжение лорда Стевенса», — объяснила Камилия, но ее резко прервала леди Шелатия, у которой на руке отсутствовал какой-либо знак. «Это немыслимо! Я ни за что не останусь наедине с мужчиной! В качестве компаньонок будут присутствовать почтенные леди», — продолжила распорядительница, не обращая внимания на недовольную девушку. «В их обществе все необходимые условности будут соблюдены. Лорд Стевенс», — обратилась она к дознавателю, — «прошу, помните, что на вашем временном попечении, леди, пожалуйста, не обращайтесь с ними как с подозреваемыми, даже если среди них и будет та самая дама, что стала причиной вашего визита на остров дракона, остальные в этом не виноваты». «Согласен с вами, леди Камилия», — кивнул мужчина. «Думаю, ваше решение насчет компаньонок совершенно верно. Мы также избежим многих проблем. Леди, прошу в соседний зал. Там уже все готово к нашему разговору». «А второй половине конкурсанток вы не станете задавать вопросы?» — робко спросила одна из девушек. «Их очередь настанет завтра, когда уже вы будете проходить испытания», — пояснил дознаватель. «Леди, один нюанс. Никто из вас не сможет рассказать о том, что было на испытании», — обратилась к нам Камилия. «Для всех оно должно оставаться неизвестным. С тех, кто не умеет держать язык за зубами, снимут баллы. И еще один нюанс. Баллы за прошлое испытание пока скрыты. Объявим их после расследования королевских дознавателей». Когда мы зашли в зал проведения испытаний, кресел, на которых недавно сидели принц и лорды в масках, уже не было. Некоторые девушки в шоке застыли посреди комнаты. Они явно ожидали вновь увидеть принца, пусть и не зная, под какой маской он скрывается. «Сегодня лорды наблюдают за другими конкурсантками», — пояснила Камилия отсутствие мужчин. «Ваши испытания они посмотрят в записи на кристаллах. Сейчас вам выдадут артефакты, с помощью которых вы сможете создавать заклинания. Но напомню правила. Если на каком-то этапе можно обойтись без магической поддержки, или если вы используете артефакт огня, а нужно было использовать магию земли, в следующий раз вы не получите артефакт огня. Так что в первую очередь думайте, что и как использовать. Шагнув в портальную арку, я попала на вершину огромной горы. Оглядевшись, подумала, что нас, скорее всего, вновь закинули в иллюзорный мир. Солнце нещадно палило, было невыносимо жарко, но я не чувствовала ожогов. Пусть и воображаемое светило, но оно все равно было схоже с моей магией. Внезапно поднялся легкий ветерок, он будто подталкивал меня куда-то. «Иду», — мысленно произнесла я, улыбнувшись неожиданной прохладе. Я шла по неприметной тропке среди низких кустарников с вишневыми цветками, аромат которых наполнял воздух сладковатым ароматом. Чуть дальше увидела большую поляну ярких цветов. Они словно играли друг с другом в шахматы, перемещаясь между собой. Так маленькие красные кустики уже через минуту могли оказаться вдалеке. Рядом со мной же уже играли красками нежно-желтые соцветия малышек на длинных худеньких ножках. От этой волшебной яркой перестановки на душе внезапно стало весело, и я пошла дальше, улыбнувшись напоследок маленьким проказникам. Почему-то была уверена, что цветочный калейдоскоп не относится к испытанию. Надеюсь, не ошиблась. Приятная прогулка закончилась довольно резко. Впереди был крутой обрыв и веревочный мост на вершину другой горы, почти скрытой туманной дымкой. Откуда тут туман? Наверняка специально, чтобы нас запугать. А площадка перед воздушной дорогой сделана довольно хорошо. Укреплено все как нужно. Еще в молодости я увлекалась альпинизмом и часто ходила в веревочные парки. Вот где были препятствия. Тут же пока видела перед собой дощечки на ровном расстоянии и несколько рядов канатов в качестве перил. Так что этот этап мне показался несложным. «Можно подумать, я гор не видела», — улыбнулась я своим мыслям. «Кстати, хорошо, что сегодня мне вспомнили слова Камилии о брюках. В юбке тут делать нечего». А половина участниц так и пришла в шикарных платьях. Думаю, если они упадут, то просто окажутся в зале испытаний. Но страху-то натерпятся сполна. Уверенно подошла к канатным поручням, крепко за них взялась и наступила на первую доску. Затем на следующую, все дальше и дальше. Под ногами шумела стремительная горная река, из которой показывались острые камни. Упасть на такие в реальности было бы смертельно, и это еще не считая огромной высоты. Примерно треть пути прошла спокойно. Потом расстояние между каждой дощечкой стало меняться, то увеличиваясь, то уменьшаясь до щелочки. Поначалу никаких проблем я не испытывала, просто более сосредоточенно перешагивала, и все. Но пару раз становилось не по себе. Приходилось буквально перепрыгивать, вцепившись со всей силы в поручни канаты и молясь, чтобы не сорваться. Вниз и по сторонам я почти не смотрела, мечтала лишь о том, чтобы скорее пройти сложный участок дороги. Только он и не думал заканчиваться. У меня даже возникла мысль, что если бы я не прошла так просто первую часть, то, наверное, бы и не получила бы в награду эту сложность. Увидев, наконец, противоположный конец веревочной дороги, я в первый раз за долгое время вздохнула спокойно. Еще несколько огромных шагов, пара мелких, и я ступила на твердую землю. Немного отдышавшись, вспомнила об артефактах, что висели на моей шее, как бусы. «Я прошла без вашей поддержки, магические помощники», — подумала я, разглядывая сверкающие на солнце камни. «Буду надеяться, что поступила верно. Куда же дальше?» Я огляделась. За спиной уже не было веревочной лестницы, лишь крутой обрыв. Стало немного не по себе, и я отошла подальше от края. Сделав несколько шагов, увидела еле заметную тропинку, которая терялась среди зеленой листвы кустарников. Минут пять шла спокойно, довольно улыбаясь нежным лучам солнышка, что ласкали кожу. Мне было настолько хорошо в этом царстве природы, что я начала тихо напевать песню, которую недавно услышала от одной из служанок в Кроудхолле. Тем временем извилистая дорожка повела вниз, огибая камни и невысокие деревья. Пару раз на пути вставали огромные валуны, приходилось довольно долго обходить их. А я все спускалась, следуя интуиции. Именно тогда осознала, что никто не объяснил, как и куда нужно идти. Возможно, я пошла не тем путем, который должен привести к окончанию испытания, но раз выбрала, надо идти. Хорошо, хоть окружающая природа радовала насыщенными красками. Легкий ветерок следовал со мной, играя по пути прядками волос, что выбивались из прически. Яркая растительность пропала внезапно, и я увидела перед собой море. Огромное бескрайнее море и крохотный остров на горизонте. Море этого мира я еще не видела. Все же Кроудхолл находился далеко от таких больших водоемов. Сейчас же я в ступоре смотрела на неожиданное препятствие.